Глава 8. Биологика или психологика. Рептилия в нас. В моих книгах «Как получить радость от стресса» и «Психологические правильные переговоры» я объясняла, что мозг можно разделить на разные части. Такое деление, по мнению Пола Маклина, связано с историческим развитием мозга и его возрастом. Самые древние части олицетворяют в нас рептилию. В рептильном мозге заложена наша готовность к борьбе или бегству при наступлении опасности. Там же локализованы страх, неуверенность, гнев, ярость, зависть, ревность и тому подобное. Эта часть мозга практически необучаема. Здесь находятся генетически заложенные знания, накопленные тысячами поколений. Цыпленок вылупляется из яйца и уже знает, как бегать и клевать зернышки. Он родился с этими знаниями, в отличие от высших существ, которым придется сначала овладеть этими способностями. Именно рептильный мозг запускает в нас необдуманные реакции, потому что мышление происходит в другой области, в новом мозге. Я называю его рациональный мозг. То есть, чем более рептилоподобными мы становимся, тем меньше мы можем осознавать и анализировать наши поступки и слова. Время от времени каждый человек проваливается в рептильный мозг. Но есть люди, которые постоянно реагируют им. С ними, вероятно, сложно вести деловой разговор о какой-то проблеме. Запомните, все, что было сказано об оборонительном маневре в 5 главе, можно лучше понять с учетом этого аспекта. И здесь мы говорим о биологике, в отличие от психологики, которая, к сожалению, часто становится псевдологикой. В таком состоянии человек кричит «борьба», вместо того, чтобы спокойно приводить аргументы. Или отгораживается «бегство», вместо того, чтобы выслушать партнера. Если вы вспомните цитату Ратнера, то лучше сможете понять, почему зачастую так сложно преодолеть дистанцию. Именно тогда, когда в нас проснулась рептилия, нашей стратегией будет либо борьба, либо бегство. Но если мы знаем, как работают эти механизмы, то можем научиться контролировать их. Древняя часть нашего мозга — скопление областей, вместе составляющих лимбическую систему, сокращенно ЛС. Это место жительства чувств, так как здесь вырабатываются гормоны стресса, без которых человек не испытывает сильных эмоций. Согласно Вестеру, нужно уточнить, что при положительном стрессе вырабатываются гормоны радости, которые отличаются от гормонов негативного стресса. Обычно под словом «стресс» мы имеем в виду что-то плохое. Поэтому Ганс Селье, основоположник теории стресса, различает дистресс от английского «пытка», «мука», «нужда», «подавленность» и эустресс от греческого «эу» — «хорошо». Весьма интересно рассматривать взаимное влияние обеих древних частей мозга. Когда активна рептилия, то человек борется или спасается бегством. Но так как при этом ЛС тоже принимает участие, то выделяются гормоны стресса. Так у нас и рождаются эмоциональные реакции, далекие от разумных по отношению к ситуации. Если мы представим себе, что все гормоны стресса будут попадать в мерный стаканчик, находящийся у нас в животе, а именно там заметнее всего любые неприятные ощущения, то станет очевидно, что нужна всего лишь одна капля, и знаменитая чаша терпения переполнится. Реакция в этом случае не слишком напоминает поведение Homo sapiens, человека разумного. Это скорее реакция существа, управляемого своими гормонами. Я называю его Gormo sapiens. Понимание этого позволяет по-новому взглянуть на проявление плачущего ребенка. Вспомните главы 4 и 5. Становится ясно, почему он игнорирует логику аналитического «В». Если рациональный мозг «В» выключается из-за гормонов, человек в этот момент теряет способность разумно мыслить, слушать, спрашивать или аргументировать. Однако есть еще одна важная мысль. Часто человек полагает, что находится в состоянии В, хотя им преимущественно управляют гормоны. Так рождаются требования, похожие на это. «Ну, будьте же, наконец, благоразумны!» Такая формулировка унижает собеседника, подразумевает, что сам-то говорящий рассуждает разумно, лучше, а его партнер должен подчиниться. Это боевая уловка. Вы можете научиться интуитивно отличать такую мнимую рассудительность, используя игру «4 типа. Никогда этого не делай». В заключительной дискуссии при анализе попробуйте учесть и эти аспекты. Кроме того, можно еще раз вернуться к 4 оборонительным маневрам и рассмотреть их в этом ключе. В повседневной жизни можно начать обращать внимание на признаки такой рассудительности. Например, при просмотре телевизора, так как лично вас это не будет касаться. В этом случае у вас будет исходная позиция, как в ролевой игре на семинарах. Вы знаете, кто зритель, кто видит и слышит больше коллег, играющих перед группой. В такие моменты легче всего натренировать свою интуицию. Если вам удастся развить внутреннее чутье на такой способ общения, то вы сможете узнавать его и в разговорах, где вы сами участник.